парень вздумал погулять на Курбан-Байраме с земляками на советской стороне. Его засекли и дали 5 лет за переход границы. Таинственным образом отец не только узнал о месте заключения сына, но и сумел прислать из Китая страшно косматую, но очень теплую дошку. Ракишев уехал летом, выхлопотав вызов в дружеский Китай. Только эта шуба и одна рубашка остались у меня после того, как наше общежитие на Днепровском обокрали, унеся мой первый в жизни и единственный черный костюм, сапоги и белье. А теперь я не поверил глазам, увидя еще издалека у километрового столба мой чемодан и узел с дошкой и постелью, запорошенной пылью от проезжавших машин. «Все-таки колымчане не шакалы», — подумал я облегченно, ощутив некий налет местного патриотизма. Как ни храбрись, потеря была бы для меня ощутимой. При поражении в правах, следовательно, отсутствии каких-либо северных надбавок или льгот и отпуске в 12 дней, я мог рассчитывать лишь на самый мизерный оклад. Да, пресловутое поражение лишало не только права быть депутатом Верховного Совета или выбирать такового, но и обрекало на нищету прокаженных, крепостных, негров. Такие названия были в ходу среди своих берлаговцев, а вольные в законе партийцы называли нас просто сволочью, как не раз доводилось мне слышать своими ушами. Возле управления я дождался довольно обшарпанного автобуса с надписью «ЯРМЗ Беличье». Народу в нем сидело немного. Тронувшись, автобус левой стороны оставил бывший комендантский лагпункт с бетонным изолятором, который, ввиду его пожарной безопасности, приспособили под хранилище для пленки. Тюрьму же построили новую, из кирпича. За поселком трасса пошла берегом Дебина, мимо рассеянных по реке островков, густо заросших ивами. А за рекой потянулась нетронутая тайга, где бродили олени, да и мишку можно было заметить иногда прямо из машины. Проехали кладбище, ряды колышков-зэков, которым надгробья не полагались. Обычные могилы с крестами или металлические пирамидки со звездочкой, почти все за железной оградой. Вот, наконец, и Беличье. От дороги до берега что-то вроде небольшого парка, аллеи, засыпаны мелким гравием, клумбы, пара скамеек. Это следы сангородка мамы Савойвой. Она же построила теплицы, где выращивали огурцы и помидоры. Тогда настоящая в этих широтах диковина. Где и как она ухитрялась добывать остродефицитное стекло, один бог знает. По слухам, ее крепко поддерживал земляк-осетин Гакаев, начальник горного управления, которого все боялись, говорили, что он сущий зверь. Оформить ночлег было минутным делом. Дежурная с понимающей улыбкой скользнула взглядом по моей нехитрой поклаже. утвердительно кивнула головой, когда увидела окно на спине моего пиджака. В лагере под нашими номерами вырезали на одежде четырехугольник «Предосторожность на случай побега» и посоветовала все сдать в камеру хранения. В буфете я взял чай и несколько пирожков, которые с трудом проглотил, но ничего больше там не нашлось. Беда в том, что пирожки были с печеночным паштетом. 3 года назад на Колыму привезли несколько миллионов этих вообще-то вкусных консервов, и началось паштетное время. Во всех лагерях, вольных столовых и магазинах ничего другого из мясных изделий не было. Мне потом потребовался 10 лет, чтобы перебороть свое отвращение при виде бурой пасты на хлебе или в пирожках. Отлично выспался и к своему несказанному удовольствию обнаружил в буфете голландский сыр. Его, должно быть, привезли утром. Одна из моих многолетних лагерных грез. И в приподнятом настроении поехал в Ягодный.